Глава 6. Вальтер всегда предчувствовал ее появление. Как всякие звери или птицы чуют близкую грозу. Она и пахла, как гроза. Ее аромат щекотал ноздри, будоражил, разгонял по венам кровь. Никто и никогда не действовал на него так, как она. Едва переступив порог собственной спальни, Вальтер понял, что не ошибся. Она здесь. Вошел и замер, чуть опустив голову и чутко прислушиваясь. Ни шороха, ни вздоха. Слилась с темнотой и наблюдала за ним. Хотела поиграть? Не зажигая светляков, он снял камзол и небрежным жестом кинул его на спинку кресла. Медленно расстегнул манжеты на сорочке, потом верхние пуговицы под горлом, стянул ее через голову. Неторопливо взялся за ремень, и через несколько мгновений штаны оказались на полу. Туда же полетело нательное белье. Перешагнув через ворох одежды, он направился в купальню. Скрипнул вентиль верхней воды, и на Вальтера брызнул прохладный дождь. Тонкие прозрачные струйки, резво подскакивая, ударялись о широкие плечи и бежали вниз по телу. Он провел мокрыми ладонями по вискам и откинул волосы назад. Выдохнул, расслабляя напряженные мышцы. Повернулся боком к двери и зачерпнул можжевеловый мыльный вар из морской раковины. Вспенил его в ладонях, раскатал по шее, плечам, животу. Шевельнулась приоткрытая в купальню дверь. Вальтер, с предвкушением охотника, притаившегося в засаде, улыбнулся, глядя прямо перед собой на белую, в редких песочных прожилках, мраморную стену. Чуткий натренированный слух мага улавливал невидимое движение. Она рядом. Тончайший шелк юбок гладил ее бедра, скользил по коже от каждого движения. Шаг, еще один, ближе, еще. Вальтер стремительно развернулся и поймал ее, втянув к себе в чашу под льющуюся сверху воду. И сразу накрыл мягкие, обманчиво податливые губы своим ртом, пока она не успела перебудить весь дом испуганным воплем. И, не отрываясь, накинул на свои покои полог тишины. Вода ударила теплее и сильнее, и легкая одежда в мгновение превратилась во вторую кожу, повторяя все плавные линии соблазнительного тела. «Иса, ты разве не знаешь, что в купальню не ходят в одежде?» Приподнимая ее над полом, прошептал Вальтер, водя кончиком носа по ее виску и изгибом маленькой ушной раковины, ловя пьянящий запах любимой женщины. Ткань, разделявшая их, исчезла. Иса рассмеялась, обхватила Вальтера ногами вокруг торса и запрокинула голову, подставляя шею и ключицы под его поцелуи. Она соскучилась по нему. Она хотела его. Она звала его. Слияние было коротким и сладким до дрожи. Стремительным, острым, оглушающим. Резкие движения до упора, обрывки дыхания и нервное подрагивание мышц в паху. Оба замерли, когда все закончилось. Он, уткнувшись лбом в мраморную стену над ее плечом, она, прижавшись щекой к его груди. Когда стук сердца перестал отдаваться в ушах, Вальтер хотел отстраниться и отпустить ее, но Иса сильнее сжала бедра, плотнее впечатывая его в себя, не позволяя разомкнуться телам. «Нет». Кончиком розового язычка требовательно и дразняще мазнула его по верхней губе и с насмешливым вызовом посмотрела в глаза. Вальтер улыбнулся. Он давно признал свое полное поражение перед этой женщиной и готов был потакать, если не всем, то большинству ее капризов. Особенно таким. За окном забрезжил рассвет, когда Иса, довольная и сытая, сидела верхом на Вальтере и развлекалась тем, что рисовала губами и языком на его, подрагивающем от каждого ее касания животе, замысловатые узоры. Она обводила их по нескольку раз, прикусывала кожу, старательно оставляя влажные дорожки. Вальтер расслабленно лежал на своей широкой кровати, закинув руки за голову, и наблюдал за ней. Любовался. Он всегда ей любовался. Длинные белые с серебристым отливом волосы, большие раскосые глаза с хрустально-голубыми, как небо, радужками, высокая грудь, Чуть выпуклый женственный животик с впадинкой идеальной формы, узкая талия, налитые бедра, точеные коленочки и тонкие изящные щиколотки. Вальтер и голос. Грудной, тягучий до мурашек, как вишневая смола. Он сам не знал, что сильнее толкало его в минуты близости в спазм наслаждения. То ли учащающееся помимо его воли движение, то ли произнесенное таким голосом его имя. Отец сказал, ты готовишься в экспедицию. Варахон. Не обманул. Ты берешь Вивьен с собой. А там сейчас горячо. Боишься за нее? Иса помолчала и вздохнула. Ее ответ ничего не изменит. Если Вальтер принял решение, он не отступится, даже если она устроит грандиозный скандал. Вивьен случайно заполучила Таэль Ильмаис. Твоих рук дело? Иса пожала плечами. «Я там ни при чем. Ты уверен, что это он?» «Я его в руках держал. Это он». «А ты все зовешь ее этим смешным детским прозвищем?» «Давно нет. Раньше оно ей нравилось. До возвращения с Ремсы. Потом она его разлюбила и просила так ее не называть». При упоминании Ремсы Иса сморщила аккуратный носик и нервно дернула плечиками. «Как складывается у Сандера с Вивьен?» «Они пока присматриваются друг к другу». Короткий смешок. «Значит, никак. Что, обломал красавчик об нее хищные зубы?» Вальтер, знавший любимую от серебряной макушки до кончиков розовых ноготков на маленьких ступнях, чуть насторожился. «Откуда такая осведомленность, Иса? Тебя же здесь давным-давно не было». Та закатила глаза. «О, это так предсказуемо!» «Серьезно?» — в голосе Вальтера слышалась ирония. Он еще не перешел ту тонкую грань, чтобы дать волю сомнениям и подозрениям, но подошел близко к ней. Охотничий нюх его никогда не подводил. И сознала это, и хоть пока не сменила положение, но приготовилась к броску. «Ну, я предполагала. А вот сейчас самое время». Она резко соскочила с него, рванула к противоположному краю широкой кровати, но была ловко и крепко схвачена за щиколотку. «Вальтер, пусти, мне пора!» Брыкнула она ногой раз, другой, стараясь освободиться. «Ну уж нет!» Он дернул ее на себя. Иса проехала по шелку голыми грудью и животом и оказалась под Вальтером, уткнувшись лицом в покрывало. «Иса, что значит «предполагала»?» Его дыхание щекотало за ухом. «Мне пора, пусти!» «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Вальтер развернул ее на спину и навис над ней, глядя близко в глаза. «Нет, пусти! Я пошутила!» — завозилась Иса. «И не подумаю». Он невозмутимо прижал ее к постели. «Пока ты не расскажешь, что именно предполагала и почему, никуда не пойдешь». «Это тайна!» — сильнее забрыкалась Иса. «Не моя». «А чья?» «Вивьен». «Ерунда. У моей дочери от меня тайн нет, я бы знал». «О, отцы! Вечно вам кажется, что вы хорошо знаете своих дочерей. Может. Еще как может. Это было давно». «Когда?» «Очень давно». И совертелась как уж. «Это не я. Могу поклясться, что ничего не делала. Я всегда хотела как лучше, это правда». «Иса!» — прошипел Вальтер. «Нет ничего страшнее, чем когда ты хочешь как лучше. Что на сей раз? Во что ты вмешалась? Говори». «Ни во что». «Лукавишь, Иса. Не зли меня». «Нет, но ей не стоит с Сандером иметь никаких дел, особенно привязываться». «С Сандером? Ты не хочешь, чтобы твоя дочь была счастлива? Почему?» «Не смей из меня делать чудовище, Вальд!» — выкрикнула с отчаянием Иса, выгибая спину и стараясь вырваться из тисков Вальтера. «Я желаю ей всего самого лучшего и не хочу, чтобы она страдала, когда Сандер погибнет». «Что?» — опешил Вальтер, ослабевая хватку, чем Иса тут же воспользовалась, вынырнула из-под него и ловко отпрыгнула за кровать. «Да, Сандеру суждено умереть от рук черного мага», — раздраженно выплюнула Иса, мгновенно представая в одежде и поправляя ее на себе. «Я защищаю свою дочь как могу. Я люблю ее. А ты? Ты только делаешь хуже. Разбаловал, все и позволяешь сверх меры». «Откуда ты знаешь про Сандера?» «Иса, ты смотрела в книгу судеб?» — взревел в бешенстве Вальтер. «Зачем? Ты догадываешься, что сделает с тобой твой отец, когда узнает об этом?» «Это было давно. И потом. А что он мне сделает?» Невозмутимо дернула плечиком Иса, колыхнув шелковым рукавом, и с вызовом посмотрела на Вальтера. «И как он узнает? Ты же ему не расскажешь?» «Ведь нет. Пообещай, что не расскажешь». Вальтер закрыл на мгновение ладонями лицо и сразу отнял руки, устало глянул на Ису. «И это все, что тебя сейчас волнует? Ты уверена, что не ошиблась? С Сандером?» Иса покачала головой и исчезла. Вальтер вторую седмицу ходил мрачный и задумчивый. Что-то выискивал в библиотеке, даже ездил во дворец Клариусу. У князя коллекция древних фолиантов уступала, пожалуй, только хранилище Малгейского оракула лорда Горлома, страстного собирателя редких рукописей и книг. Шайен Тер не лез с расспросами. Слишком долго и хорошо узнал друга. Захочет поделиться или обсудить — сам расскажет. Но тот разговор в конюшне с Вивьен он не забыл. «Ты не занят?» Шай заглянул в кабинет Вальтера после тренировки с магами Лариуса. «Проходи. Хотел поговорить с тобой о Вивьен». «Жалуются на Сандера?» Вальтер открыл дверцу шкафа и поставил на верхнюю полку книгу. «Не совсем, хотя, конечно, девочка недовольна и сильно раздражена. Она сказала, что ее магия не чувствует Сандера». Вальтер нахмурился, прошел за свой стол, сел в кресло. «Как это?» «Не видит его магическим зрением, не чувствует. А еще он ее сильно раздражает и выводит из себя. Это странно, не находишь?» Вальтер потер подбородок и вздохнул. «Нахожу. И даже догадываюсь, кто, вероятнее всего, к этому приложил руку». «Кто?» «Помнишь, тогда на Ремсе, когда мы ее забирали? Вивьен была так слаба, словно истощена. Я не мог взять в толк, что там могло такое произойти». «И?» «Это истощение связано с проведением ритуала». «Какого к хортам ритуала, Вальтер? Она не смогла бы провести ритуал такой силы, у нее и знания для этого не было». «У нее не было. Но на Ремсе с ней была Иса». Шайентер присвистнул, нахмурился и сложил руки на груди. «Как она ее там нашла?» «Не знаю как, но нашла. И, возможно, ритуал как-то связан с Сандером. Он тоже был на Ремсе?» Вальтер вскинул на друга пристальный взгляд и задумчиво оперся на спинку кресла, забарабанил подушечками пальцев по столу. «Вот об этом я не подумал. Очень может быть. Ведь он спрашивал в нашу первую встречу, бывала ли Вивьен когда-нибудь на Ремсе. Я тогда не придал этому значения. Он много чего про нее расспрашивал. И что ты ему ответил? Ты же знаешь, я не люблю вопросы, цель которых мне не ясна. Ремсу не то место, куда рвется каждый, будь он магом или простым смертным». «Я ответил, что не помню, она много где была». Шайентер задумался, медленно обводя взглядом кабинет и останавливаясь на портрете Вивьен, висевшем за спиной Вальтера. «Я думаю, пока сами не разберемся, не стоит ей ничего говорить». «Согласен», —